вспоминает Лена. Когда Сережа вернулся из армии, сразу стало понятно, что он будет заниматься литературой. К тому времени у него уже были написаны рассказы на армейском материале. Помню, еще до того, как я переехала в коммунальную квартиру на Рубинштейна, мы снимали крохотную 5-метровую комнату в Автово. Сережа тогда рассчитывал, что по состоянию здоровья ему удастся уйти из армии пораньше. Ему дали длительный отпуск. В той комнатке он и написал первое серьезное произведение — маленькую повесть капитана на суше. В переработанном виде ее эпизоды позже вошли в зону. Повесть нигде не публиковалась. Рукописный ее вариант в толстой общей тетради был прочитан небольшим количеством знакомых. Потом эта тетрадь исчезла. По возвращении из армии были написаны новые рассказы. С них и началась биография писателя. После армии Сережа писал очень много и довольно быстро. Он старался использовать для этого любую возможность и писал даже в рабочие часы, если это удавалось. Постепенно, когда он уже становился профессиональным писателем, Сережа стал предпочитать работать утром. В рабочие часы здесь подразумевается, очевидно, его работа в многотиражке кораблестроительного института «За кадры верфи». Довлатов работал там до 1969 года, а потом уступил это место Лене. Я демобилизовался, и, находясь под впечатлением увиденного в лагерях особого режима, стал писать рассказы и рассылать их по редакции. Нормой для меня в те годы было писать по одному рассказу в день. И, соответственно, я рассылал по газетам и журналам 7 пакетов в неделю. Получал я почти одинаковые ответы. Ваш рассказ нас заинтересовал, но по понятным причинам опубликован быть не может. С уважением. Помню, как раздражало меня это с уважением. Какое ж тут может быть уважение к человеку, посылающему в редакцию свой рассказ, который по понятным самому автору причинам не может быть опубликован? Еще одна блистательная довлатовская фраза. Но как всякая блистательная фраза, она не отражает всей реальной, рыхлой, корявой жизни, отбрасывает все лишнее. А лишнее здесь то, что на самом-то деле Довлатов догадывался, если не знал твердо, что рассказы его не могут быть опубликованы в СССР, и, увы, не только из-за политики. Политики-то у него как раз было намного меньше, чем у Солженицына и Шаламова, а их вещи уже были напечатаны, имели шумный успех. Но в добавление к политике нужно что-то еще, что перевешивало бы естественные страхи редакторов той поры. И Довлатов, я думаю, это понимал, отчего отчаяние его становилось вовсе не меньше, а больше. Дело было как раз в рассказах, а не в чудовищном окружении, признавшем ведь все-таки Шаламова и Солженицына, вспоминает близкий друг Сергея Михаил Рогинский. Сережа начинал робко, я могу даже сказать, непрофессионально. Однажды он обратился ко мне с вопросом, сможет ли он зарабатывать на жизнь литературой. Я ему достаточно определенно сказал «нет». Он писал какие-то рассказы о спортсменах. Все это казалось ходульным и надуманным. Я не верил в него как писателя и ошибся, как известно. Ремесло посвящено лишь внешним препятствиям, несправедливостям и гонениям со стороны окружающей жизни. Качество рассказов, с которыми происходит злоключение, как бы не рассматривается, они как бы априори совершенны, не совершенен только мир вокруг них. Разумеется, такая условность впечатляет сильней, вызывает большее сочувствие к автору. Но если говорить о реальности, рассказы свои тогда он довольно широко раздавал, считая возможным, в отличие, скажем, от меня, постепенное их обкатывание в чужих руках на пути к совершенству. Как сейчас вижу тоненькую пачку его рассказов у себя на столе, уже слегка мятую, с загнутыми краями. Тусклый текст второго или даже третьего экземпляра машинописного текста. Помню именно как машинописный текст, их я и в машинописи были другие, свойские, заниженные требования. Тогда многие писали машинописные тексты, явно не предназначенные для официальной печати, а как бы даже вопреки ей. Вот вам, скомканно и небрежно, а чего стараться-то, все равно ведь не напечатаете. Эта демонстративная скомканность и небрежность считалась не только во внешнем облике тех листков, но и в их содержании. Демонстративное пренебрежение сюжетом, логикой, психологией. Все равно ведь не. Главное, чтобы было видно, что гений, что не любит советскую власть, а делать сюжет то-сё, этим пусть коммуняки занимаются, их кормят за это, а мы люди свободные. Эта демонстрация свободы в ущерб форме и содержанию была для наших почти обязательной. Такое безграмотное упоение некоторое время владело и Довлатовым. Из той пачки помню только один рассказ. Кажется, случай на заводе имени Кулакова. Жена приезжает навестить заключенного, но охранники ставят ей условия. Сначала посетить их. «Делай, как говорят начальники». Зоне потом пригодилось, но тогда этот клочок текст не занимал, помнится, даже страниц. Гляделось как вызов, и все. Мол, еще и работать на этих коммунистов, качество выдавать, не дождутся. Нам главное заклеймить, плюс показать свою непримиримость и гениальность, а остальное все — это не наша забота. Где это в лучшем случае могло быть напечатано? В каком-нибудь... в молодом Ленинграде, среди других таких же недоделанных проб пера. Со временем умный Довлатов осознал, куда ни адресуй, хоть и в логово врага, надо дорабатывать, делать сочинение печатным по форме, и лишь тогда у него появится право сетовать на непроходимость содержания. О той стадии он сам потом безжалостно написал: строжайшая установка на гениальность мешала овладению ремеслом. Он это понял и стал работать. А многие из той когорты так и остались воинственно стоять с клочками машинописи в руках. Вот загубили талант. Но эти клочки, увы, нечитаемы ни при какой политической погоде.